То, что мы собираемся сообщить о личности и жизни Кнехта многим членам ордена, особенно занимающимися игрой, полностью или отчасти, конечно, известно. И хотя бы по этой причине наша книга адресована не только этому кругу и надеется найти благосклонных читателей также и вне его. Для того узкого круга нашей книги не понадобилось бы ни предисловия, ни комментария. Но желая сделать жизнь и сочинение нашего героя достоянием читающей публики и за пределами ордена, мы берем на себя довольно трудную задачу предпослать книге в расчете на менее подготовленных читателей небольшое популярное введение в суть и в историю игры в бисер. Подчеркиваем, что предисловие это преследует только популяризаторские цели и совершенно не претендует на прояснение обсуждаемых и внутри самого ордена вопросов, связанных с проблемами игры и ее истории. Для объективного освещения этой темы время еще далеко не пришло. Пусть не ждут, стало быть, от нас исчерпывающие истории и теории игры в бисер, даже более достойные и искусные, чем мы, авторы, сделать это сегодня не в состоянии. Эта задача остается за более поздними временами, если источники и духовные предпосылки для ее решения не исчезнут дотоле. И уж подавно не будет это наше сочинение учебником игры в бисер. Такого учебника никогда не напишут. Правила этой игры, игр, нельзя выучить иначе, чем обычным, предписанным путем, на который уходят годы. Да ведь никто из посвященных и не заинтересован в том, чтобы правила эти можно было выучить с большей легкостью. Эти правила, язык знаков и грамматика игры, представляют собой некую разновидность высокоразвитого тайного языка, в котором участвуют самые разные науки и искусства, но прежде всего математика и музыка, или музыковедение, и который способен выразить и соотнести содержание и выводы чуть ли не всех наук. Игра в бисер – это, таким образом, игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры. Она играет ими примерно так, как во время расцвета искусств живописец играл красками своей палитры, всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства, рожденными человечеством в его творческие эпохи, всем, что последующие периоды ученого созерцания свели к понятиям и сделали интеллектуальным достоянием, всей этой огромной массы духовных ценностей, умелец игры играет как органист на органе. И совершенство этого органа трудно себе представить. Его клавиши и педали охватывают весь духовный космос. Его регистры почти бесчисленны. Теоретически, игрой на этом инструменте можно воспроизвести все духовное содержание мира. А клавиши эти, педали и регистры, установлены твердо. Менять их число и порядок в попытках усовершенствования можно, собственно, только в теории. Обогащение языка игры вводом новых значений строжайше контролируется ее высшим руководством. Зато в пределах этой твердо установленной системы, или, пользуясь нашей метафорой, в пределах сложной механики этого органа, отдельному умельцу игры открыт целый мир возможностей и комбинаций. И чтобы из тысячи строго проведенных партий хотя бы две походили друг на друга больше, чем поверхностно, это почти за пределами возможного. Даже если бы когда-нибудь два игрока случайно взяли для игры в точности одинаковый небольшой набор тем, то в зависимости от мышления, характера, настроения и виртуозности игроков обе эти партии выглядели и протекали бы совершенно по-разному.